чопорном кабинете возле бюста Наполеона, генерал заплакал. Понятно, если плачут мединетки, но Пикар не ребенок. Он знал, на что мы идем. Это друг Бретеля. Он сам много раз говорил, нас разобьют. Почему же он испугался слова «капитуляция»? Я повторяю, это единственный выход. Судьба Северной армии предрешена. Бельгийцы вышли из игры. Англичане еще разыгрывают неприступных девиц. Но когда немцы налетят на Лондон, добродетель кончится. Нам выгоднее опередить англичан, хотя бы в сепаратном мире. Если мы будем продолжать войну, Гитлер займет Париж, итальянцы Марсель. А в Лионе будет коммуна. Что важнее сохранить, старые границы или цивилизацию? Еще две недели и выступят коммунисты. Все эти месяцы Пикар метался. По 10 раз в день менял идеи, то говорил, нас побьют и правильно покончат с позорной системой, то, вспоминая о славе французского оружия, мечтал, а вдруг победим. Гитлера он уважал, не чувствовал к нему никакой неприязни и немецких эмигрантов презрительно называл перебежчиками. Когда началось наступление, Пикар растерялся. Он отдавал приказы и тотчас отменял их, кричал, что надо сохранять хладнокровие, но сам смертельно боялся парашютистов. Что, если нападут на штаб? Он запутался в политической игре. Обо всем запрашивал Бретель. Тот говорил, постарайтесь задержать противника хотя бы на месяц. Мы сбросим Рейно и договоримся с немцами. Пикар отдавал патетические приказы. Солдаты, защищайте каждую пять. Ни шагу назад. Немцы за день продвигались на 30 километров. Пикар кричал Бретелю, мы не можем держаться. И Бретель спокойно отвечал, я и не думал, что вы удержите. Однако никто до сегодняшнего дня не говорил Пикару о капитуляции. А мы же ему просто поднес, мы должны последовать примеру Бельгии. И Пикар не выдержал, заплакал. Несколько успокоившись, он пробормотал. Они не оставят нам армии. Я понимаю, что вам тяжело, но надо сохранять присутствие духа. В 36-м я думал, что все кончено. Мои заводы были захвачены забастовщиками, и все же я продолжал работать. Армию нам оставят, может быть, небольшую. Вы будете воспитывать молодых офицеров. Ваши знания не пропадут. У вас боевое прошлое, вас ценит маршал. Теперь вы можете спасти Париж, я говорю не о сопротивлении. Конечно, среди министров имеются трезвые люди. Вчера де Монзи предложил начать переговоры, но Рейно закусил у дела. И потом нельзя забывать о роли Манделя. Это злой гений Франции. Он хочет защищать Париж, а это означает разрушение столицы и невиданную резню. Коммунисты расправятся с внуками версальцев, так эти господа выражаются. Вы пользуетесь большим авторитетом. Вы должны заявить правительству, что с военной точки зрения защита Парижа — утопия. Этим вы окажете великую услугу Франции. Пикар вспомнил яркое июльское солнце, кулаки возле триумфальной арки, красные флаги. «Хорошо. Я выполню мой долг. Мы попытаемся задержать противника. Но если они прорвут линию Вейгана, я выскажусь за отход от Парижа. Город нужно передать противнику в полном порядке, с полицией на постах. Сохранить Париж для детей, для внуков. Охрана военных заводов была поручена Эльзасу Вайсу. Его пригрел Грандель. Вайс действовал энергично. Он предложил префекту послать на заводы агентов. Переодетые полицейские должны были бороться с саботажем. Сыщики ничего не понимали в производстве. Они раздражали рабочих нелепыми замечаниями, окриками, угрозами. Особенно вызывающе вели себя полицейские на авиазаводе Меже. Они арестовали работницу, которая, обозлившись, крикнула «Молодые, пошли бы лучше воевать!» немцы в Бове.